Глава 23. Не нужны мне ее откровения, и сама я не хочу ничем таким делиться. Не люблю, когда мне в душу лезут. Свекровь производит впечатление справедливой женщины, но Эдуард – ее сын. И как она поведет себя, если я ей расскажу о том, что ее сын – чудовище? «У нас так много дел перед приемом», – произнесла я, глядя в окно на удаляющуюся фигуру Эдуарда. «Почему он не в экипаже поехал? Странно как-то». «Что?» – с недоумением спросила леди Равена. «Ты о чем?» «Эдуард пошел пешком. Почему? Разве он не спешил?» «Действительно странно», – ответила свекровь и зычно крикнула. «Мильтон!» Дворецкий появился молниеносно, словно ждал под дверью. А может, так и было, подслушивал по приказу Эдуарда. Хорошо, что я оборвала душевное излияние свекрови. Слугам не нужно знать неприглядную правду. Хотя они и так многое знают. «Слушаю, миледи». «Почему барон не взял экипаж?» – строго спросила леди Равена. Сказал, что их отряд собирается у кромки леса. «А дойти до него можно быстро», — невозмутимо доложил дворецкий. Свекровь кивнула. «Иди, Мильтон, займись делом, у нас званый ужин на носу, а дом не прибран», — отдала она распоряжение. «Увижу подслушивающим под дверью, жестоко накажу». Я не удержала улыбку. Так его, чтобы неповадно было заниматься доносительством. Не раз уже из-за его доносов я получала выволочки от Эдуарда. Мильтон с видом оскорбленной добродетели выплыл из комнаты. «Так на чем мы остановились?» — обратилась ко мне свекровь. Откусив кусочек печенья, я пожала плечами. Надеюсь, что она забыла, о чем хотела со мной поговорить. Леди Равена взяла еще один кусочек пирога. Видимо, действительно он пришелся ей по душе, раз взяла добавки. Не лгала свекровь, на сердце потеплело. Всегда приятно, когда твои усилия ценят. Не просто набивают живот, а наслаждаются. Свекровь из гурманов, и это не может не радовать. «Алисия, я не знаю, что происходит у вас в семье», прожевав пирог, произнесла леди Равена. Я выдохнула, а вдохнуть уже не смогла. Страх сжал сердце, не давая ему биться, как завороженная не сводила глаз с маленькой крошки, прилипшей к верхней губе свекрови. «Я не хочу об этом говорить!» — в панике выкрикнула я. Мои мысли метались в голове, как перепуганные кошкой мыши. Я не знала, как реагировать на ее заявление. В голове зашумело. Только бы не узнал Эдуард, а то до побега я не доживу. Зачем она меня провоцирует? «Эдуард не любит, когда я разговариваю о наших отношениях». В моем голосе звучала мольба. «Не нужно бояться, Алисия», — ласково произнесла свекровь, я заломила руки в немой просьбе остановиться. «Эдуард ничего не узнает». Я не верила ей и никому в этом доме, кроме Бонни, и то потому, что Вейнард сказал, что ей можно верить. А Вейнарду я верила, потому что его прислала Аманда. «Я заметила, что ты никогда не называешь Эдуарда мужем?» «Почему?» — спросила свекровь, не желая останавливаться. «Почему?» Мне хотелось сказать ей в лицо «почему». Я перестала считать Эдуарда мужем и называть его так, даже в мыслях, с того самого вечера, когда приехала свекровь, когда он переступил через меня, считая притворщицей. Последние капли любви умерли именно тогда. «Разве можно переступить через того, кого любишь, наплевать на состояние любимого человека?» «Вам показалось», — только и смогла сказать я. «Позвольте, я пойду в свою комнату, прилягу». Голова разболелась. «Ты избегаешь откровенного разговора, Алисия», — с сожалением произнесла свекровь. «Но я не враг тебе». «Очень на это надеюсь». Вымученно улыбнулась я, стремясь побыстрее уйти. «Врагов у меня здесь нет». «Ты что-то скрываешь, моя дорогая?» Пристально смотрела на меня леди Равена, словно хотела вывернуть мою душу наизнанку. «Вам показалось», — снова ответила я. «Мне никогда не кажется», — улыбнулась свекровь. «Я знаю особый знак, чтобы ничего не казалось. Что между вами происходит? Почему ты до сих пор не понесла?» А говорила, что на моей стороне. Теперь допытывается, почему Эдуард никак не может обзавестись наследством. «Мы стараемся, леди Равена, поверьте». «Значит, очень плохо стараетесь», — возмущенно сказала она. «Часто ты остаешься по ночам одна?» «Меньше, чем хотелось бы. Эдуард слишком любвеобилен. Особенно после приступов ревности терзает меня всю ночь». «Нет, что вы, Эдуард частый гость в моей спальне», — поспешила я заверить ее, что у нас все в порядке. «Что за мода такая делать разные спальни? Вот и нет детей. Муж и жена должны спать в одной кровати каждую ночь. И одеяло должно быть одно на двоих, чтобы быть ближе друг к другу», — продолжала возмущаться свекровь. «Не волнуйтесь, у нас все хорошо», — настаивала я на своем. Мне стало дурно от этого разговора. Возвращаться к воспоминаниям о совместных ночах с Эдуардом я не хотела, а свекровь насильно вытаскивала из памяти то, что я стремилась забыть. Еда потеряла свой вкус. Настроение ужасное, а она все ковыряла и ковыряла едва зажившую рану. «Леди Равена, я плохо себя чувствую. Позвольте мне уйти», — вновь попросила я, вставая. Пошатнувшись, я схватилась за стол, чтобы не упасть. «Иди уже», — разочарованно проговорила она. «Мильтон тебя проводит. У меня есть служанка. Так позови ее и иди отдыхай. Может, чуть отъевшись, ты наконец-то подаришь мне внука? Не зря же Эдуард тебя выбрал». «Я постараюсь», — едва сдерживаясь, чтобы не закричать, я позвонила в звонок, вызывая Бонни. «Прочь отсюда! От этой бесцеремонной женщины, выпытывающей у меня подробности близости с мужем. От Эдуарда, который каждую близость превращал в бесконечную пытку». Не дожидаясь Бонни, я сделала несколько шагов к двери, а чрезмерного волнения перед глазами потемнело, и я потеряла сознание. Будь проклята эта чудовищная семейка! Мать и сын стоят друг друга. Дожить бы до званого ужина, после которого Вейнард обещал меня забрать из этого дома.